Вот идет Господь сиянием и с победным торжеством. О, придите с ликованием и пред Ним с хвалой пойдем. Славный день настал венчанья, на престол Господь ступил, и основы мироздания свет спасения озарил. На кресте венце терновом голова была Христом, а теперь сияние ново блещет лика красота. В небесах согласие стройно все хвалу Христу поет, вдохновением спокойным реки радости текут. Братья, славу воспевайте, воцарился муж скорбей, и на Господа взирайте взором радостных очей. Братья, славу воспевайте, воцарился муж скорбей, и на Господа взирайте взором радостных очей.